сие время скончалась в Вильне вдовствующая королева Елена, умная и добродетельная, быв жертвою горести, а не яда, как подозревали в Москве от ненависти к литовцам, ибо Сигизмунд имел в ней важный залог для благоприятного с нами мира, коего он желал, или еще не готовый к войне, или не доверяя союзу Менглигерея, и не имея надежды один управиться с Россией. Он тогда же просил опасных грамот в Москве для его послов. Вельможи литовские писали к нашим боярам, чтобы они своим ходатайством уняли кровопролитие. Письмо от гонца взяли в набережной палате, дали ему опасную грамоту, и бояре ответствовали панам, что великий князь сделал то единственно из уважения к их представительству. Срок, назначенный в грамоте, минул. Сигизмунд известил Василия, что виною сего замедления были послы римские, которые едут в Москву от папы, и что вместе с ними будут и литовские. Он просил нового опаса и получил его. Однако ж, не теряя времени, государь вторично выступил из Москвы с полками, направив наперед к Смоленску знатную часть рати с боярином князем Репнею и сокольничьим Сабуровым. Наместник смоленский, пан Юрий Сологуб, имея немало войска, встретил их в поле. Битва решилась в нашу пользу. Он заключился в городе, привели многих пленников к Василию в Боровск, и воеводы обложили Смоленск. Государь прибыл к ним в стан 25 сентября. Началась осада. Но худое искусство в действии огнестрельного снаряда и положение города, укрепленного высокими стенами, а еще более стремнинами, холмами, делали ее безуспешную. Что мы днем разрушали, то литовцы ночью воздвигали снова. Тщетно великий князь писал к осажденным или милостиво, или с угрозами, требуя, чтобы они сдались. Миновало 6 недель. Войско наше усилилось приходом Новогородского и Псковского. Можно было упорством и терпением изнурить граждан. Но глубокая осень, дожди, грязь принудили великого князя отступить. Россияне хвалились единственно опустошением земли неприятельской вокруг Смоленска и Полоцка, куда ходил из Великих Луг князь Василий Шуйский, также со многочисленными полками. Действуя мечом, государь действовал и политикою. Еще в 1508 году, сведав от Михаила Глинского, что венгерский король Владислав болен, и что Максимилиан опять замышляет овладеть сею державою, великий князь писал к императору о войне России с Литвою, напоминал ему союз его с Иоанном и предлагал возобновить оный. Михаил взялся тайно переслать Васильеву грамоту в Вену. Дела Италии и другие обстоятельства были виною того, что Максимилиан долго не ответствовал. Наконец, в феврале 1514 года приехал в Москву императорский посол, советник Георгий Шницен-Памер, который именем государя своего заключил договор с Россией, чтобы общими силами и в одно время наступить на Сигизмунда. Василию отнять у него Киев и все наши древние города, а Максимилиану – прусские области, захваченные королем. Обязались ни в случае успеха, ни в противном, как в государствовании Сигизмунда, так и после, не разрывать сего союза, вечного непременного. Условились также в свободе и безопасности для путешественников, послов и купцов в обеих землях. Максимилиан и Василий именуют друг друга братьями, великими государями и царями. Русскую договорную грамоту перевели в Москве на язык немецкий и вместо слова «царь» поставили «кайзер». В марте Шницен-Памер отправился назад в Германию с великокняжеским чиновником греком Дмитрием Ласкиревым и дьяком Елизаром Суковым, пред коими Максимилиан 4 августа утвердил договор клятвою, собственноручную подписью и золотую печатью. Немецкий подлинник сей любопытной грамоты, уцелев в нашем архиве, служил Петру Великому законным свидетельством, что самые предки его назывались императорами и что австрийский двор признал их в всем достоинстве. Через несколько месяцев новые послы Максимилиановы доктор Яков Ослер и Морец Бургштеллер вручили великому князю Хартию Союза, были приняты с отменной ласкою и не только в Москве, но и во всех городах, пышно угощаемы наместниками. Их звали на обеды. Дети боярские встречали у лестницы, знатные сановники на нижнем крыльце. Наместники у дверей в сенях. Сажали в первое место, хозяин, встав, подавал им две чаши пить здоровье государей-братьев, соблюдая, однако ж, чтоб гости начинали с российского. Одним словом, никаким иным послам не оказывалось более чести и бесполезнее, ибо Максимилиан, опутанный делами Южной и Западной Европы, скоро переменил систему. Выдал свою внучку Марию, дочь Филиппа Кастильского, за племянника Сигизмундова, наследника Владиславова, а юного Фердинанда, Филиппова сына, женил на дочери короля Венгерского, и только именем остался союзник России. В сие время новгородские наместники, князь Василий Шуйский и Морозов, заключили также достопамятное мирное условие с 70 городами немецкими или с Ганзою на 10 лет. Чтобы возобновить свою древнюю торговлю в Новгороде, она решилась забыть претерпенное купцами ее в России бедствие, обязалась не иметь дружбы с Сигизмундом, ни с его друзьями, и во всем доброходствовать Василию, который велел отдать немцам дворы, места и церковь их в Новгороде. Позволил им торговать солью, серебром, оловом, медью, свинцом, серою, медом, сельдями и всякими ремесленными произведениями, обнадежив, что в случае войны с Ливонией или с Швецией ганзейские купцы могут быть у нас совершенно покойны. Уставили, чтобы россиян судить в Германии как немцев, а немцев в Новгороде как россиян по одним законам, не наказывать первых без ведома наместников великокняжеских, а вторых без ведома Ганзы. Никого не лишать вольности без суда. Разбойника, злодея казнить смертью, только не мстить его невинным единоземцам. Великий князь желал, исправляя ошибку Иоаннову, восстановить сию важную для нас торговлю. Но 20-летний разрыв и перемена в политическом состоянии Новгорода ослабили ее деятельность, уменьшили богатство и пользу обоюдную. Рижский бургомистр Нейштадт, около 1570 года, будучи в Новгороде, видел там развалины древней каменной немецкой божницы святого Петра и маленький деревянный домик с подвалом, где еще складывались некоторые товары ганзейские. Уже Иоанн, как мы видели, искал приязни Боязета, но единственный для безопасности наших купцов в Азове и Кафе, еще не думая, чтобы Россия могла иметь выгоды от союза с Константинополем в делах внешней политики. Василий хотел в всем отношении узнать мысли султана, и, сведав, что несчастный Боязет свержен честолюбивым жестоким сыном, отправил к Селиму дворянина Алексеева с ласковым поздравлением. «Отцы наши, — писал государь, — жили в братской любви, да будет она и между сыновьями». Послу, как обыкновенно, велено было не унижать себя, не кланяться султану до земли, сложить только перед ним руки, вручить ему дары, письмо, но не спрашивать о его здравии, если Селим не спросит о Васильевом. Алексеев, принятый в Константинополе весьма благосклонно, выехал оттуда с послом Султановым, князем Мангубским, Феодоритом Камалом, знакомцем нашего именитого чиновника Траханиота, и, как вероятно, греком. Они были в пути около 9 месяцев, от августа до мая 1514 года. Терпели недостаток, голод в степях воронежских, лишились всех коней, шли пешком и едва достигли пределов рязанских, где ждали их люди, высланные к ним от великого князя. Сей первый турецкий посол в Москве возбудил любопытство ее жителей, которые с удовольствием видели, что грозные завоеватели Византии ищут нашей дружбы. Его встретили пышно. Великий князь сидел в малой набережной палате, вокруг бояре в саженных шубах. У дверей стояли княжата и дети боярские в саженных терликах. Представленный государю князем Шуйским, посол отдал ему султанскую грамоту, писанную на языке арабском, а другую на сербском, целовал у Василия руку, объявил желание Селимова быть с ним в вечной любви, иметь одних друзей и неприятелей, обедал во дворце в средней золотой палате. Великий князь желал заключить с Селимом договор письменный, но Камал отвечал, что не имеет на то приказания. По крайней мере, говорили бояре, государь должен знать, кто друзья и неприятели султану, чтобы, согласно с его предложением, быть им также другом и неприятелем. Посол не смел входить в объяснения столь важные. Селим убеждал великого князя из дружбы к нему отпустить Летифа в Тавриду, но получил отказ.